Глава 17. «Давайте, девочки, грузимся и вперед. Айвану хотелось отвлечь свой гарем от разглядывания окружающего пейзажа, ибо это наверняка приведет к вопросам с их стороны и еще большей потере времени. «А куда мы поедем?» – спросила одна из девушек в тапочках и халате. Видимо, ее выдернули прямо из дома. Хотя, скорее, из общежития. Ирландец говорил же, что вторая группа работала по медицинскому училищу. Черт, да какая разница, откуда ее выдернули? Сейчас важно только одно – поскорее свалить отсюда. «В безопасное место», – отрезал наемник. «Я хочу, чтобы меня вернули назад, туда, откуда забрали», – заортачилась девушка. Неожиданно к ней подошла Инга. «Слушай, подруга, говорят тебе, вопросы и пожелания потом. Сначала нужно уехать. Или, может, тебе понравилось то, что с тобой тут делали? Вон ты какая миленькая, сомневаюсь, что мимо тебя прошли. Понравилось, да? Тогда оставайся и жди, пока приедут друзья тех ребят. Оттопыришься с ними». А мы поехали, и девушка решительно полезла в микроавтобус. К удивлению Айвана, за ней последовали и остальные, бросая косые взгляды на барышню в халате. Той ничего не оставалось, кроме как последовать за ними. Наемник закрыл заднюю дверь, подошел к боковой и заглянул внутрь. Большинство девушек разместились в салоне. Видимо, в зарешоченный отсек лезть не захотелось никому. Там расположились только те, кому места не хватило. «А можно в кабину?» – спросил кто-то. «Нет», – отрезал Айван и закрыл двери. Ему нужно было следить за дорогой и окрестностями, и совсем не хотелось, чтобы кто-нибудь отвлекал вопросами. А без вопросов точно не обойдется. Отвечать же на них сейчас. Сам Айван не принял рассказа о Буле за бред сумасшедшего только потому, что успел повидать достаточно странных и откровенно противоестественных явлений. А этим, ну как ты им объяснишь, не педагог он. В лучшем случае просто за психа примут. Хотя какое там лучшим. Вряд ли кто-то пожелает ехать в неизвестное безопасное место вместе с психом. Нет уж, пусть лучше там едут, ничего с ними не случится, в тесноте да не в обиде. Наемник уселся в кабину, сбросил рюкзаки на пол, туда, где лежала сумка с патронами и снаряжением, и повернул ключ зажигания. Двигатель завелся сразу, Айван глянул на датчик топлива. Почти полный бак, видимо, машину дозаправляли по возвращении. Нормально, вполне хватит, да и в канистрах есть еще. Эх, жаль, в уле навигации не работает, придется обходиться тем, что есть. Наемник прикрыл глаза и попытался восстановить в памяти карту, неоднократно виденную на стене в кабинете Рока. Его не интересовали мелкие незаселенные стабы, быстрые и медленные кластеры. Не интересовали таинственные обозначения, которыми, по мнению Айвана, были отмечены места добычи разного рода хабара. Его интересовала дорога к Новограду, ближайшему крупному стабу. По-настоящему крупному. Такому, в котором при большом желании можно было бы и потеряться. Айван не очень-то верил, что после того, как он расскажет о делах Рока, за работорговца кто-то впишется, особенно учитывая отношение к новичкам в Улье. Но подстраховаться не мешало бы. Про Новоград он не раз слышал от ирландца, да и потом у Агаты интересовался еще. Выходило, что это нечто вроде здешней столицы, метрополии. Но не совсем столицы, государства-то нет как такового. Со столицей Новоград роднит, наверное, только то, что туда каждый третий мечтает уехать и пристроиться на теплое местечко. Говорят, там при большом желании можно представить, что находишься дома на земле, или в своем измерении, или как это правильно сказать вообще. Есть центральная власть, некое подобие регулярной контрактной армии, человеческий быт, панельные дома с электричеством, горячей водой и прочими благами. Даже имеются мобильные связи и куцый аналог интернета. Своя валюта ходит, для удобства выпущенная, чтоб спорны с горохом за собой не таскать. Цивилизация, одним словом. Вряд ли Рок настолько со всеми вась-вась там, чтобы по одному его слову ему Айвана выдали. И опять же работорговля. Хотя, если совсем уж по-честному, возможные проблемы со стороны Рока его интересовали сейчас меньше всего. Больше он беспокоился о том, чтобы вообще добраться до места. Дорога была не близкой, а в условиях постоянно меняющейся обстановки, хаотичной перезагрузки кластеров и миграции тварей, расстояние смело можно было умножать раз эдак в 10. Но других вариантов у него не было. Возможно, если бы он готовился заранее, расклад мог бы стать другим. Но все его действия сейчас были чистой воды импровизацией. Потому выбирать не приходилось. Оставалось только надеяться на удачу, которая в последнее время была к нему благосклонна. Разумеется, если не считать сам факт попадания в улей. Так что по заветам великого полководца сначала ввязаться в драку, а там видно будет. Только бы не закончить, как сам этот полководец. Айван завел двигатель и тронул машину. Микроавтобус бодро выкатился за ворота и, набирая скорость, помчал по дороге. Был еще один момент, который очень смущал Айвана. Намеченный путь пролегал мимо Пионерска. Делать крюк наемник не решился. Их транспорт к передвижению по полям был, мягко говоря, не приспособлен. А пытаться объехать по грунтовым дорогам, черт его знает, куда эти дороги заведут. Не имея в распоряжении навигатора или хотя бы карт, так рисковать Айвану не хотелось. Наблюдатели, конечно, засекут микроавтобус, но тут предусмотрительность Рока сыграет против него самого. Машину в стабе не знают и вряд ли всполошатся. Сразу докладывать никто не побежит, а значит, у него будет в запасе время. В целом план Айвану не нравился, слишком многое строилось на допущениях и с надеждой на авось. Но другого не было, а за неимением гербовой и на туалетной писать будешь. Как выяснилось, через полчаса его страхи были напрасными. В Пионерске сейчас точно до него никому не было дела, правда, причина этого порождала еще большие сложности, а шансы проскочить сокращались почти до нуля. Характерные свисты взрывы Айван услышал еще на подходе и моментально опознал. Минометы. А когда через пару минут слух разобрал лай очередей, выпущенных из крупнокалиберных пулеметов, и характерное уханье ЗУшки, наемник почувствовал предательскую слабость в ногах. Микроавтобус выскочил на холм, с которого открывался вид на стаб, и Айван нажал на тормоза, сбрасывая скорость, а потом и вовсе съехал на обочину и остановил машину. Достав бинокль, он поднес его к глазам и выругался. Пионерск был атакован. Атакован противником, явно превосходящим защитников и количеством, и вооружением. Одного взгляда хватило, чтобы понять, стаб обречен. Пионерск горел, пламенем была охвачена большая часть зданий внутри периметра. Со стен кто-то еще огрызался, но уже было понятно, что это не более чем агония. Стаб оказался не готов к отражению столь массированной атаки. Защитные сооружения были неплохо приспособлены к защите против тварей и небольших кучек муров, но против артиллерии даже легкой выстоять не могли. Откуда-то от задних ворот ударила ЗУшка. Ее цель Айван не видел, но не прошло и 20 секунд, как последовала ответка. Откуда-то глухо грохнуло, раз, другой, третий, и передвижная огневая точка на базе грузовика превратилась в погребальный костер. И сразу после этого над Пионерском появились беспилотники. Глядя на ракеты, срывающиеся из пилонов дронов, Айван бессильно ударил руками по рулю. Агата, черт побери, она же в Пионерске. И он не сможет ей ни помочь, ни даже узнать, что с ней, при всем желании. Может, кто-то успел эвакуироваться? Угу, конечно. Эвакуироваться из Пионерска кто-то определенно пытался, факт. Вот только эвакуации не удалась. Об этом красноречиво свидетельствовала груда металлолома, в недавнем времени бывшая небольшой автоколонной. Сейчас машины уже не горели, лишь ползли по полю, прижимаясь к земле, облака чада. Внутри Айвана словно что-то оборвалось. По стенке, отделяющей кабину от салона микроавтобуса, постучали, явно интересуясь причиной остановки. Он вышел из оцепенения и завел двигатель. План полетел в тартарары. Нужно разворачиваться и ехать назад. Хрен с ней, с вероятностью заблудиться. Здесь они не проедут. Хорошо еще, что их еще не заметили. Был, конечно, вариант вернуться в здание шахты управления и отсидеться там, но он Айвану нравился еще меньше, чем тот, что подразумевал объезд. Пионерск сейчас утюжит явно не для того, чтобы просто устранить досадную преграду. Айван был более чем уверен, что не пройдет и недели, как на месте бывшего пожарища появится поселок Муров или перевалочная база внешников. С чего такие выводы и при чем тут внешники? С того, что беспилотники здесь появились явно не с залетевшей из другого мира авиабазы, а управляли ими явно не муры. Вряд ли внешники использовали дорогостоящую технику просто для того, чтобы показать свою силу. Им это не нужно. А вот чтобы захватить удобный плацдарм и развернуть на нем в дальнейшем перевалочный пункт, серьезно увеличивающий дальность действия и автономность их подразделений, вполне могли. Айван принялся разворачивать машину, стараясь при этом не выехать из тени деревьев, худо-бедно скрывающих микроавтобус. Внезапно в шум работающего двигателя вплелось что-то еще, не имеющее прямого отношения к бою, идущему в стабе. Айван повернул голову и обмер. С наполовину заросшей грунтовки на дорогу выруливал бронетранспортер. Старенькая восьмидесятка, имеющая вид не особенно боевой и ухоженный, но зато с ПКТ или его близким родственником в башне. КПВТ, хвала богам, видно не было, но Айван был уверен, что и имеющегося на вооружении у коробочки для их слабо бронированного транспорта хватит с лихвой. Судя по вектору движения, мехвод бронетранспортера заметил микроавтобус и направлялся именно к нему. Все машины в Пионерске имели опознавательный знак – белую полосу на носу, перечеркнутую двумя однонаправленными косыми. Учитывая, что на этой ничего подобного не было, вывод напрашивался однозначный – это техника нападающих. Наемник не стал утруждать себя размышлениями о том, почему так резко контрастируют беспилотники, атакующие Пионерск, и дряхлый бронетранспортер. Он просто довернул руль и утопил педаль газа. Если и было у микроавтобуса какое-то преимущество перед стальным монстром, который, взревев и выплюнув густой клуб солярного дыма, устремился в погоню, то преимущество это заключалось в скорости и в ускорении. Разгонялся микроавтобус, несмотря на увеличенный бронированием вес, весьма шустро. Правда, оба преимущества с запасом перекрывало одно – пулемет Калашникова танковый, который именно сейчас коротко плюнул огнем, пристреливаясь. По паспорту дистанция эффективного применения ПКТ до 1,5 километра. В движении до подвижущейся цели, наверное, можно смело сбрасывать половину. Итого, чтобы хоть немного обезопасить себя, Айвану нужно оторваться от преследователей хотя бы на 700 метров. Получится это сделать на не самой лучшей дороге, будучи за рулем порядком нагруженного микроавтобуса. Подобные математические задачи Айван решать не умел, однако здравый смысл подсказывал, что вряд ли. Сейчас оператор пристреляется по крупной мишени и начнет вкладывать в микроавтобус очередь за очередью. Выдержат самодельные задние двери с кустарным бронированием этот обстрел? Возможно. Это все-таки не Владимиров с его почти вдвое большим калибром и бешеной дульной энергией. А возможно, и не выдержит. В любом случае, проверять наемник не хотел, потому что цена ошибки жизни девчонок. Жизни, ответственность за которые он, никого не спросив, самонадеянно взвалил на себя. Поэтому, когда слева появился съезд на грунтовку, Айван не раздумывал ни секунды. Он рванул руль в сторону, и микроавтобус, опасно покачнувшись, спрыгнул с битого асфальта на укатанную почву. Мехвод БТРа среагировать не успел, и тяжелая машина проскочила мимо. Но от погони отказываться преследователи не стали. Все, что выиграл Айван, 2-3 десятка секунд, которые нужны водителю броневика, чтобы развернуться и ринуться следом. Проехав первые 200 метров, Айван понял, что попал из огня да в полымя. На грунтовке держать такую же скорость, как на трассе, было невозможно, они бы просто перевернулись. Дорога виляла каждые несколько десятков метров, будто те, кто ее укатывал, не дружили с геометрией, и не знали, что самый краткий путь, соединяющий две точки, это прямая. Ну или находились в том состоянии, когда эта змейка казалась им прямой дорогой. Для микроавтобуса это было критично, а вот для бронетранспортера с его большими колесами и повышенной проходимостью нет. БТР легко наверстал упущенное, и через некоторое время справа от микроавтобуса вспухли земляные фонтанчики, указывающие на то, что стрелок совсем скоро возьмет нужное упреждение. В салоне микроавтобуса безумную гонку не расценили как что-то нормальное и само собой разумеющееся. В переборку постоянно стучали, был слышен девичий крик. Айван скрежетал зубами и ругался. Объяснить девчонкам, что происходит, он не мог при всем желании. Впрочем, они сами все наверняка поняли. Ровно в тот момент, когда стрелок в башне БТРа наконец пристрелялся, и по корме микроавтобуса застучали многочисленные попадания, дикий визг ударил по ушам даже сквозь перегородку. Айван выругался и прибавил скорости, сразу же ее, впрочем, сбросив. Машина опасно подпрыгнула на кочке и что-то хрустнуло. Если не выдержит подвеска, пиши пропало. Впрочем, уже можно, чего ждать-то? Выхода наемник не видел, он клял сложившуюся ситуацию последними словами. Впрочем, его вины здесь точно не было. Банальное и нелепое стечение обстоятельств. Нападение на Пионерск, бронетранспортер нападающих, непонятно что делающий в удалении от боя и выскочивший на микроавтобус в самый неподходящий момент. Все это он не мог ни предугадать, ни предупредить. Единственное, может, не стоило сворачивать на грунтовку, да еще и ведущую в обратную сторону, назад к стабу. Еще 2-3 километра, и он бы добрался до поселков. Это, конечно, не городская застройка, но шансы скрыться от преследования там имелись. Впрочем, дали бы ему проехать эти 2-3 километра, не факт. Сзади снова застучал пулемет, и зеркало с правой стороны брызнуло осколками стекла и пластика. Айван стиснул зубы, новая очередь, и снова пули бьют по корме микроавтобуса. В салоне кто-то закричал, и Айван готов был поклясться, что этот крик был полон боли. Пробили? Зараза! И не ответить никак. Дорога выровнялась и пошла в гору. Наемник снова утопил педаль газа. Что там с той стороны холма? Пока неизвестно, но лучше ускориться. Перевалив через гребень, микроавтобус хотя бы на какое-то время скроется из вида. Но что это даст? Ревя двигателем, машина взлетела на холм. Айван выругался и изо всех сил, сдерживая инстинкты, плавно и аккуратно нажал на тормоз. Хотя ударить педаль хотелось как можно сильнее. Микроавтобус качнуло, наемника швырнуло вперед. Он буквально повис на ремне безопасности. Как только машина сбросила скорость и почти остановилась, он вывернул руль в сторону, вернулся на грунтовку и только тогда выдохнул. С той стороны холма был обрыв. Дорога резко виляла и шла практически по самому его краю. Когда-то здесь добывали камень-дикарь. Выработку забросили, и теперь наполовину вскрытый холм скалился в пустоту каменными клыками. Высота обрыва была никак не меньше 10 метров, и если бы наемник вовремя не затормозил, потом ему это сделать уже не удалось бы. Он выровнял машину на дороге и нажал на газ. Микроавтобус рванул вдоль обрыва, а Айван весь сжался в предвкушении, боясь спугнуть удачу. Но если удача – штука капризная и эфемерная, то законы физики очень даже наоборот. Потому когда ревущий двигателем БТР на полной скорости перепрыгнул через гребень холма, участь его была предрешена. Возможно, мехвод что-то и успел рассмотреть, но поздно. Остановить многотонную махину, разогнанную до серьезной скорости, на таком отрезке невозможно. Нужно отдать мехводу должное, он пытался. Но даже в идеальных условиях тормозной путь бронетранспортера на такой скорости был больше, чем расстояние до края обрыва. Бронетранспортер развернуло, он прошел несколько метров юзом и скрылся за краем. А через несколько секунд донесся грохот металла о камень. Айван не смог сдержать радостного вопля, однако радость случайной победы улетучилась, стоило ему бросить взгляд в окно. В паре километров левее продолжал пылать Пионерск. Судя по коробкам бронетехники, ползущим к штабу через поле, сопротивление защитников было сломлено окончательно. Наемник представил, что ждет выживших, и скрипнул зубами. В голове в такт пульсирующему в висках пульсу билась «Агата, Агата, Агата, Агата». Айван гнал эти мысли прочь. Помочь женщине он сейчас не мог ничем. Как, к слову, если бы не поддался эмоциям и не совершил то, что совершил. Они бы просто сидели в здании шахты управления и знать не знали бы, что произошло в штабе. Пока кто-нибудь не решил бы съездить в Пионерск, чтобы узнать, почему так долго нет Рока с командой. Наемник посмотрел в окно еще раз и вздрогнул. От Пионерска, взяв курс прямо на них, рассекая воздух небольшими крыльями, мчался беспилотник. То ли кто-то из операторов заметил погоню, последовавшие за ней крушение бронетранспортера, и решил посмотреть поближе, то ли экипаж коробочки отделался испугом и вызвал подмогу, неясно. И неважно на самом деле. Гораздо важнее то, что от беспилотного дрона они точно никуда не денутся. Айван матерился и давил на педаль газа, не желая сдаваться. Микроавтобус мчался по дороге, то приближаясь к обрыву, то удаляясь от него. Беспилотник приближался. Вот дрон проскочил над машиной, заложил петлю и некоторое время просто шел с микроавтобусом параллельными курсами. Видимо, оператор докладывал начальству и ожидал указаний. Наемник хорошо разглядел дрон. Крупный, чуть больше привычного хищника, на подвеске виден пулемет и барабанный механизм пуска ракет. Серьезная машина. От бессилия Айвану хотелось плакать. С бронетранспортером помогла слепая удача. Здесь ему не поможет уже ничто. Ну, разве что сейчас из облаков внезапно вывалится МиГ-41 и разнесет проклятый дрон в клочья. Впрочем, с тем же успехом можно было надеяться на Капитана Америку, Илью Муромца или на волшебника в голубом вертолете с билетами на бесплатный киносеанс. Оператор дрона, видимо, получил ЦУ, так как самолет резко ускорился, заложил вираж и вышел на микроавтобус лоб в лоб. Будто в замедленной съемке Айван увидел, как от подвески отделяется ракета и устремляется навстречу микроавтобусу. Все, что он успел сделать, ударить по тормозам и нырнуть под приборную панель. Взявшая упреждение ракета ткнулась в землю в нескольких метрах от машины. Прогремел взрыв, а через секунду Айван почувствовал, что машина падает. Взрывной волной микроавтобус швырнуло в сторону, Почва поплыла под колесами, и инкассаторский броневик рухнул с обрыва кабиной вперед. Айван повис на ремне, глядя на стремительно приближающуюся землю. Действуя инстинктивно, он выставил перед собой руки, будто пытаясь защититься, оттолкнуться от камней и, если не остановить, то хотя бы замедлить падение. Внезапно в голове щелкнуло, между затылком и лбом будто вставили раскаленный штифт, перед глазами замерцало синее сияние. И падение замедлилось. Машину словно подхватила чья-то огромная рука, поймав ее у самой земли. Воздух спружинил, поглощая силу удара, а потом микроавтобус плавно опустился на землю. Вместо того, чтобы вмяться внутрь и раздавить наемника, листы обшивки лишь глухо застонали, принимая на себя вес машины, а потом ее качнуло, и она тяжело упала на крышу. Чудовищный взрыв боли, пронзивший голову, лишил наемника сознания. Поэтому он не мог видеть, как через некоторое время к микроавтобусу подъехали две машины. Футуристичного вида броневик и не менее футуристический грузовик с будкой, больше напоминающий отсек передвижной лаборатории. Из машин неспешно и деловито выгрузились несколько бойцов в черной форме с лицами, скрытыми масками противогазов. Вскрыв двери фургона, черные фигуры принялись извлекать перепуганных девушек, что-то колоть им и грузить в машину. Потом дошел черед и до самого Айвана. Его достали из деформированной кабины и передали кому-то в грузовике. Над ним склонился кто-то в белом комбинезоне, разрезал рукав и взял кровь на анализ. А когда белый комбинезон получил результат, его лицо за прозрачным забралом шлема растянулось в широкой плотоядной ухмылке.